Дед Мороз. Свое собственное расследование Максим Ильич решил начать с интерната, в котором работала погибшая. Начальство в свои планы Морозов посвящать не стал, ибо чем меньше начальство знает, тем меньше дурацких вопросов задает. За 5 лет существования школы-интерната для трудных подростков горожане успели привыкнуть к непроницаемым серым стенам, за которыми, собственно говоря, и проводили все свое время воспитанники. Прежде чем стучаться в железную дверь, Максим Ильич постарался узнать о школе-интернате как можно больше. Обилием и разнообразием информация не радовала. Школа была заведением частным, находилась под государственным присмотром, естественно. Но все равно, сегодня ведь какое правило? Кто девушку кормит, тот ее и танцует. А кормился интернат не из бюджета. Официальным спонсором являлась Церковь Живой Веры. Иначе Церковь Обретения Благодати Божьей. Вернее, российский филиал таковой. Головная контора находилась где-то за рубежом. По одним данным в Америке, по другим в Англии, по третьим вообще в Египте. Чем это иностранное учение отличалось от классического христианства, например, того же православия, Максим Ильич понять даже не пытался. Богословские вопросы – не та тема, в которой хорошо разбирался бы обычный мент, выросший в духе коммунистического атеизма. В Алиеве представители альтернативной веры, как они сами себя называли, или сектанты, как о них отзывался православный батюшка, выкупили участок земли, находившийся почти в самом центре города, и развернули строительство. Благо, на этом участке располагались лишь старые склады, построенные тут, когда место это центром города еще не являлось. Строили быстро. Через полгода на месте складов возник комплекс 2- и 3-этажных зданий. А еще спустя месяц вокруг площадки протянулась глухая серая стена, надежно отгородившая комплекс от внешнего мира. Лишь скромная табличка, намертво припаянная к воротам, свидетельствовала, что здесь располагается школа-интернат для трудных подростков. Время от времени школу посещали самые разнообразные комиссии. Такое заведение никак не может существовать без чуткого государственного контроля. Но все проверяющие удалялись, полностью удовлетворенные увиденным. Однажды, в порыве энтузиазма, о школе написали в местной газете. Вот, собственно говоря, и все. С одной стороны, не так уж и мало, а с другой... Максим Ильич считал себя закоренелым циником и давно уже не верил в благотворительность. Да и вообще, не нравилось ему здесь. Толстомордый охранник в темно-зеленой униформе долго не соглашался пропускать Деда Мороза на территорию школы. Ни его слова, ни почтенный возраст, ни даже служебное удостоверение не произвели на него впечатления. «Не положено», – весь ответ. Но Максим Ильич отступать не собирался. Наоборот, оказываемое сопротивление лишь раззадоривало его. И он добился, чтобы охранник связался с дирекцией. Директором. Разрешение было получено. Более того, Игнат Владимирович лично вышел на пропускной пункт. Интересно, с чего бы? Вариант первый. Желает таким образом показать, что к милиции он относится с почтением и уважением, что маловероятно. Вариант второй. Если уж сыщик все равно приперся, то пусть лучше под присмотром побудет. Через пару минут Максим Ильич был вынужден констатировать печальный факт. Его опасения полностью подтвердились. Директор сего богоугодного заведения был мил и любезен. Насколько можно быть любезным по отношению к человеку, которого ты совершенно не желаешь видеть? Он четко отвечал на вопросы, тщательно скрывая свое недовольство. И лишь изредка благородный римский нос его некрасиво морщился, словно его обладателю приходилось вдыхать нечто отвратительное. «Мне сказали...» Разговор проходил в личном кабинете Игната Владимировича, и от этого директор чувствовал себя гораздо спокойнее. Что ж, дома, как говорится, и стены помогают. Что дело закрыто. Директору крайне не нравился его собеседник. Ему вообще менты не нравились, а этот был как-то особенно неприятен. Маленький, сгорбленный, словно карлик из сказки. Лысинка блестит, а глазки холодные, цепкие. Посмотрит и как рентгеном просветит. До самых косточек. Закрыто. Голос у нежданного гостя был сиплый, будто простуженный. Казалось, вот-вот товарищ милиционер начнет хлюпать своим носом с крупными черными порами, из-за которых несчастный нос казался большим и грязным, и вытирать сопли рукавом коричневого пальто, сшитого, наверное, еще при Андропове. Но нет, мент кряхтел, сипел, но вел себя прилично. Только вот пальто свое снять отказался. «Тоже мне, комиссар Коломбо», – с неприязнью подумал директор. «Тогда чем обязаны?» «Да так, некоторые детали уточняю». Максим Ильич поудобнее расположился в мягком кресле. «А кабинет у этого хлыща ничего, солидный». «Вон мебель какая, тяжелая, деревянная. Не то что в его собственной комнатенке, которую кабинетом назвать язык не поворачивается». В комнатенке с трудом удалось расположить старый шкаф, стол и два деревянных, точнее сделанных из вечного ДСП стула. Все поцарапанное, извозюканное и просто старое. А здесь блеск, кожа, запах лака и полироли. Красота. «Будем рады помочь следствию». Сморщенный нос директора утверждал совершенно обратное. Примерно следующее. «Будем рады, если вы уберетесь куда-нибудь подальше. Например, к своему столу и колченогому стулу со сломанной ножкой». «Ничего», – успокоил себя Дед Мороз. «Пусть думает, что хочет. Мы люди необидчивые». Дальше пошло по накатанной. Вопрос, ответ и внутренний детектор лжи на подхвате. «Как давно вы знали потерпевшую?» «Около года». «А точнее?» «Ну...» – хлыщ призадумался. «Примерно с мая прошлого года». «Как вы познакомились?» «Обычно. У нас имелась вакансия, мы дали объявление в газету. Она устроилась к нам на работу. Вот, собственно, и все». «Так уж и все». Максим Ильич хитро прищурился. «Она пришла, и вы сразу ее взяли». «Не сразу, конечно. Было собеседование, конкурс. Нам она понравилась больше других кандидатов». «Нам это кому?» «Мне и Светлане Игнатьевне. Это моя заместительница». «И ваша дочь?» «Нет». Директор устало улыбнулся. Видимо, с этим вопросом к нему обращались неоднократно. «Просто совпадение. У меня детей вообще нет». «Ага». Дед Мороз пребывал в некотором смятении. Не слишком приятно почувствовать себя дураком, хотя бы даже на мгновение. «И как ей у вас? Понравилось?» «Полагаю, что да». «Так полагаете или да?» «Да, наверное. Но вы же сами понимаете, что в душу другому человеку не заглянешь». Женечка не жаловалась, работала хорошо, уходить никуда не собиралась. Наоборот, мы планировали подписать трудовой контракт не на год, как обычно, а на три. «Почему?» «Она была хорошим специалистом. Очень. Дети ее любили. Доверяли. А наши дети – особые создания. К ним нелегко найти подход». «И как Евгения отнеслась к подобной перспективе?» «Она была не против. У нас хорошая зарплата и условия работы. Мы стараемся не перегружать наших специалистов. Помогаем, если что. Вот». «Понятно. А какие отношения у нее сложились с коллегами?» «Не берусь судить. Поймите, мы тут ни за кем не следим, но коллектив у нас очень дружный, сплоченный. И если Женечка у нас прижилась, значит, и в отношениях с коллегами у нее все в порядке было». «А в семье?» «Ох». Игнат Владимирович извлек из нагрудного кармана белоснежный платок, украшенный вышивкой, и аккуратно вытер пот со лба. Точнее, не вытер, промокнул. Так же, как когда-то в сопливом детстве сам Дед Мороз прикладывал тонкую розовую промокашку к тетрадному листу, чтобы убрать излишек чернил. «Ну, вы же должны быть в курсе, что Женечка сирота. Нет, у нее имеется сестра где-то в Архангельске или в Мурманске, но в Алиеве никого. Мы и хоронили-то ее сами, бедняжка». «Ясно. Что бы еще такого спросить? Вроде все, что хотел, узнал». «Нет», – поправил самого себя Максим Ильич. «Не что хотел, а что тебе позволили. И не узнал ты, старый пес, ничего. Совершенно ничего. Только почуял, как боится тебя этот надменный прилизанный тип в строгом костюме в тонкую полоску. Хотя, казалось бы, чего ему бояться? Кто он и кто Дед Мороз? Однако ж, мне бы еще с сотрудниками поговорить. С ее коллегами, так сказать». Директор счел возможным откликнуться на его просьбу и даже предоставил для беседы собственный кабинет. «Спасибо огромное. Максиму Ильичу однажды довелось побывать на съемках фильма. На этих, как там правильно, пробах. Вот. И все происходящее до головной боли напомнило ему эти пробы. Он режиссер, напротив актеры. Он задает одни и те же вопросы и получает на них аналогичные ответы. Да, нет, не знаю. Она была хорошим человеком. Любили, ценили, ни с кем не конфликтовала. Да и учителя эти походили друг на друга, как две капли воды. Не внешне. Внешность – ерунда. Внешность легко изменить. А душу, или что там у человека внутри, ибо, как всякий атеист, в существование души Максим Ильич не верил. Но это изменить невозможно. Вот и преподаватели были такими же странными и недобрыми, как само это место. Они улыбались, вежливо кивали и даже не морщили носы. Но оставалось ощущение недоговоренности и, более того, почти неприкрытые издевки. Тебе дают то, что ты хочешь услышать, или то, что им разрешили рассказать, не более. И прими это как данность. Не надо копаться. В конце концов, есть труп, есть убийца. Официально дело закрыто. Что же тебе еще надо? Справедливости? Ну так нету ее, справедливости этой. Вся повывелась. Израсходовалась. Из школы Максим Ильич не вышел. Вылетел. Злой и раздраженный. Хотя и сам понять не мог отчего. Главное, решимости у него не поубавилось. Наоборот, никогда еще после смерти Зары Дед Мороз не чувствовал себя таким живым. Он не видел, как после его ухода холеный директор интерната рухнул в кресло совершенно без сил, истерично мял кружевной платочек с вышитыми золотом вензелями и нервно курил, прямо в кабинете, чего раньше себе никогда не позволял. А потом, слегка успокоившись, закрыл дверь на ключ, извлек из сейфа сотовый и набрал номер. Единственный номер, забитый в электронную память дорогой игрушки. Ответили сразу. Он всегда отвечал сразу, словно ждал звонка. Игнат Владимирович обрисовал проблему и окончательно пришел в себя. Теперь все будет в полном порядке. Его собеседник позаботится, чтобы неприятный старик в мятом коричневом пальто больше здесь не появлялся. У человека, чей безжизненный механический голос исправно отвечал на звонки, были свои методы решения проблем, и они еще ни разу в жизни не подводили. Знать бы, как зовут этого кудесника. Или нет. Лучше не знать. «Меньше знаешь, крепче спишь», – говаривала мама. Игнат Владимирович был совершенно с нею согласен. Отключившись, он запер телефон обратно в сейф, потер виски, прогоняя слабую тень головной боли, которая не замедляла проявлять себя после малейшего волнения, и позвал Светланку. Нужно разрядиться. Да и с новенькой пора что-то решать. Маска жадности. Год 1901. Дон-день-дон. День. Новый день. Хороший месяц апрель. Природа морщится, жмурится, хмурит по-детски опухшее личико. Непонятно, то ли она заплачет, громко, истошно, то ли улыбнется наивной беззубой улыбкой. Хороший месяц. А вот его подопечные апрель не любят. Дикари. Что с них возьмешь? Ни тебе поэзии в душе, ни красоты в глазах. Только и могут что жрать, как свиньи. А они свиньи есть. Маленькие злобные поросята, и все ведь назло делают. То блох подхватит, то вшей, то заболеют чем-нибудь совсем уж непонятным. Приходится на врача тратиться. А как тратиться, когда каждая копейка на счету? Это томные барышни в модных туалетах, которые в попечительском комитете заседают, пусть себе вздыхают. Ах, сиротки, ах, несчастные, ах, недоедают. Принесут раз в год корзинку с пряниками и пирожными и полагают, что долг выполнили. А с него за каждую голову спрашивают. Вон в том месяце 5 подопечных померло. Так жандарм чуть душу не вытряс. Как да почему? Почему, спрашивает у тебя Степан, дети в обносках ходят? Почему в помещении не натоплено? Почему они у тебя все грязные и голодные? А сам глазенками по сторонам так и стреляет, так и стреляет. Высматривает, вынюхивает. А все ради чего? Да нет ему толстому и усатому, да поросят этих никакого дела. Ему бы нарушение какое найти и взятку выторговать. А что у иродов этих малолетних никакого уважения ни к одежи, ни к обуви, раз надела и, считай, пропала, жандарм понимать не хотел. Не напокупаешься ж на всех одежи. Пущай, что есть, то и носят. И дрова нынче дорогие. В своем кабинете он и то еле топит. Где уж тут весь дом обогреть? Есть хотят? Так кто ж растут? Они постоянно есть хотят, сколько ты их уродов не корми. Но ретивый жандарм все никак не желал внимать доводам директора. Не желал, пока не заполучил в свой карман хрустящую синенькую купюру и корзинку с толстым гусем, домашней колбаской и крынкой с медом. Взяточник. Сам Степан Афанасьевич ни разу в жизни до взятки не опустился. Он человек честный. Все, что нажил, результат его упорного ежедневного труда. Трудиться он любил и умел, и домашних своих заставлял, и этих свинят, которые только и хотели, что жрать да спать целыми днями. Нет, не выйдет. Недаром его директором сюда поставили, он здесь быстро порядок наведет. Должность Степан Афанасьевич занимал небольшую, но и не маленькую, в самый раз по нему. Директор сиротского приюта. 76 аглоедов под его опекой пребывали. 75. Мысленно поправил себя Степан Афанасьевич. Вчерась один снова помер. Не иначе для того, чтобы ему досадить. Всех своих воспитанников директор знал в лицо и по имени, и всех не любил. Ничего личного, просто где же это видано, чтобы страна, государство на таких вот упрямых и толстолобых, неспособных к пониманию прекрасного, на малолетних преступников деньги тратило. И большие деньги. По 5 рублев на человека в месяц только на еду. А ведь еще одежа, обучение, самого приюта содержание и ремонт. В год хорошая сумма набегала. Но Степан Афанасьевич был хозяином рачительным, экономным. Зря деньги не тратил. Было бы на кого их тратить. Все тут брошенные, да незаконно рожденные. Еще когда он был толстопузым мальчиком Степаном, а не солидным мужчиной, к которому иначе, чем по батюшке, никто не обращается, учитель домашний рассказывал призанятнейшие вещи про Древнюю Грецию. Дескать, там обычай такой был, что всех увечных, калек и просто ненужных детишек в пропасть сбрасывали. Тогда мальчик Степка очень расстроился и долго переживал. Так ему этих греческих детишек жалко было. А теперь понял. Правильный обычай. Сколько денег можно сэкономить, ежели его в России принять? То-то же. А приходится ему возиться с этими отбросами общества. Ну ничего. Он быстро сумел дело к своей выгоде поставить. Экономить Степан Афанасьевич с раннего детства обучен был, а дожив до почтенного 40-летнего возраста, усовершенствовался все хитрые науки до невозможности. Втайне профессором себя считал и весьма гордился этим. А что, ничем его наука других не хуже. Даже лучше, выгоднее. Сами посудите. Ежели в месяц на одного человека положено по 5 рублей на еду тратить, а Степан Афанасьевич в 1.20 рубль укладывается, значит 3 рубля 80 копеек – его. Ерунда, казалось бы. Но помножьте эти 3 рубля с копеечками на 76 человек. 75. Вот помер один, и он, директор, прибытку лишился. Но и без него в месяц 285 рубликов выходит, а в год – 3420, плюс оклад его немаленький, плюс денежки, которые на одежду положены. Скажем, надо купить свинятам по костюму, а он купит материи подешевле и попрочнее, жена его раскроит, а детишки уже сами себе и сошьют. Заодно пущай к труду привыкают, потом только спасибо скажут. К труду своих подопечных Степан Афанасьевич приучал с особым старанием. И огородик свой их разбить заставил, где малолетки копошатся под присмотром Зинаиды. Хороший огородик, тоже копеечку приносит. Те, кто постарше, у купцов или мастеров знакомых подрабатывают. Его, Степанова, задумка. И начальство за нее хвалило его. Дескать, он не просто сирот кормит-одевает, а и профессию им в руки дает. И дети целый день при деле, и мастерам хорошо. Платят сущие копейки. Но копеечка к копеечке, и, глядишь, не один рублик за год скопился. Вон своя доченька подрастет, скоро замуж отдавать. Так хоть приданое собрать можно будет. Хотя жалко, жалко денег. Туда отдашь, потом сюда, а там, глядь, и сам уже нищий. К деньгам Степан Афанасьевич относился с огромным уважением, ибо хорошо понимал, что настоящая власть не у людей, а у этих разноцветных бумажек с приятным запахом и у медных крохотулек-копеечек. «Степанушка, можно?» Зинаида робко постучала в дверь. Степан нахмурился. «Вот дура баба! Какой он ей Степанушка!» Только авторитет подрывает. Сколько раз ей говорено было, чтобы не смело его так называть. «Степан Афанасьевич он, только зови по батюшке и со всем уважением». «Чего и надо?» Зинаида протиснулась в дверь осторожно, бочком, толстая корова. Жену Степан не любил, хотя женился с выгодой. Уж больно хорошее приданое положил Зинин батюшка, ныне покойный. Все боялся, что дочку его так никто за себя и не возьмет. Некрасивая она была, толстая, волосики жиденькие, лицо рябое, как яйцо у больной несушки. Ко всему еще и глупая. «Степанушка», – завела свою волынку жена, – «ты только не серчай. Там Кириллу, молодшенькому, совсем худо стало. С животом бедненький, вторые сутки мается. Я доктора покликать велела». Она уставилась на него своими глупыми коровьими глазами. «Дура, дура как есть. Доктора она позвала. Хоть бы выговаривать для начала научилась, идиотка». А что доктору платить придется, так это ее не волнует. Подзабыла, небось, науку мужнину. Ну, ничего. Сегодня Степан напомнит этой жирной свиноматке. Вон как разнесло-то, не дать не взять, кадушка с дрожжевым тестом. Того и гляди, через край перельется. Кто хозяин в доме? Подумал, и на душе враз потеплело. Особенно умилил его испуг в больших, по коровье беспомощных глазах жены. Знала, небось, на что шла, когда врача вызывала. Степан Афанасьевич бил жену часто и со вкусом, а она только закрывала лицо толстыми мягкими руками, да тихонько повизгивала. Еще отец Степана Афанасий любил приговаривать: «Бей бабу молотом, будет баба золотом». «Будет-будет», – мысленно пообещал Степан, с неприязнью разглядывая блинообразное лицо Зинаиды. «А то взяла, видите ли, волю». Докторов вызывает. «Пошли кого сказать, чтобы не шел. Пущай передадут, что все в порядке». «А дитё? Жалко же». «Вот дура. Дитё ей жалко. А денег мужниных не жалко, которые коновалу отдать придется. Чай за бесплатно никто работать не спешит. Да и отвару какого, ну там, семени льняного или еще чего. Мне тебя учить, что ли?» Внезапно разозлился Степан. «Вот прицепилась корова, как репей». «Так, Степанушка...» Зинаида жалобно захлопала короткими рыжими ресницами. «Он уже пришел». «И что?» «Тебя позвать велел. Поговорить хочет». «Что ж ты сразу не сказала, дура?» заорал Степан Афанасьевич. «Веди сюда». «Хотя нет». Директор окинул критическим взглядом свой кабинет. «Чисто, тепло, уютно, мебель хорошая». Пожалуй, сюда везти незнакомого врача не стоит. Еще цену заламывать начнет. А там, внизу, сразу видно. Сиротский дом, взять с них нечего. Сам спущусь. А ты сгинь с глаз моих, чтоб я тебя больше не видел.